Гинни называла их своей страховкой, а еще подразумевалась плата за молчание. Королеве пришлось выходить из неприятной истории с наименьшим ущербом. 2 года спустя один из придворных сказал: «Эти девицы, он имел в виду Сару и Диану, обойдутся королеве в целое состояние». Тем временем Диана, используя свою популярность, все активнее использовала прессу в войне с мужем. Чарльза выставляли не только плохим супругом, что было правдой, но и плохим отцом, что не соответствует действительности. Журналисты много писали о несчастном случае, происшедшем с принцем Уильямом в июне 1991 года. Мальчик играл в гольф и получил удар клюшкой по голове. Диана безотлучно сидела в госпитале, пока сыну делали несложную операцию, и даже осталась там на ночь. Отец же сначала был в опере, где его видели в обществе 2 европейских послов, а потом отправился с ними же в официальную поездку по стране. «Что же это за отец?» — вопрошала газета «Сан». Диана при каждом удобном случае старалась всячески подчеркнуть свою любовь к детям, а Чарльз не желал лицедействовать перед камерой. Так стоит ли удивляться, что в результате у публики сложилось о нем неблагоприятное впечатление? Еще одна неприятная для него история произошла, когда 29 марта скоропостижно скончался граф Спенсер, отец Дианы. В это время супруги с детьми были в Австрии. Поначалу Диана отказалась лететь домой вместе с мужем. В конце концов, до Лондона они долетели вместе. А оттуда принцесса отправилась на похороны в Нортгемптоншир одна на машине. Чарльз же вылетел вертолетом. Его свите спешно пришлось придумывать предлог, объясняющий раздельное путешествие супругов. Пресса же изобразила дело так. Несчастная, одинокая Диана скорбит об умершем отце. Крупным кадром была показана лента на венке. «Мне очень тебя не хватает, милый папа, я буду любить тебя вечно». На похоронах Диана проявила великодушие, публично погладила по руке ненавистную мачеху. Однако, по свидетельству помощницы графини Спенсер, скорбь безутешной дочери была неискренней. Она с ним почти не встречалась, а в Элторпе была в последний раз в 1989 году, когда женился ее брат. Она и в Лондоне-то с отцом почти не виделась. Что же касается жеста примирения с вдовой, то он тоже был лицедейством. Дети винят ее в том, что она беззастенчиво извлекала выгоду из своих высоких родственных отношений. Например, продавала японцам копии свадебного платья Дианы. Когда графиня Спенсер наведалась в Элторп, чтобы забрать свои вещи, ей сказали, что сначала она должна предъявить доказательства, что эти вещи принадлежат действительно ей. Когда же горничная графини хотела забрать 4 чемодана с платьями, Диана и ее брат Чарльз все перерыли и переложили содержимое чемоданов в черные пластиковые мешки для мусора. В феврале 1992 года всему миру стало ясно, что сказочный брак на грани разрыва. Сначала газеты напечатали многозначительную фотографию. Печальная Диана сидит в одиночестве перед мавзолеем Тадж-Махал, воздвигнутым безутешным Шах-Джаханом в память о любимой жене. Значение этого образа было недвусмысленным. Затем последовал знаменитый эпизод с отвергнутым поцелуем. После матча по конному полу Чарльз подошел к жене, чтобы вежливо поцеловать ее в щеку. Однако Диана, точно рассчитав момент, отодвинулась, и фотокамеры запечатлели принца в дурацкой ситуации. Он наклонился вперед, а перед ним ухо с сережкой. 4 месяца спустя газета «Санди Таймс» начала публикацию книги Эндрю Мортона «Подлинная история Дианы». Весь мир узнал подробности отношений между супругами, изложенные с точки зрения принцессы. В этой книге Диана выглядит наполовину матерью Терезой, а наполовину женщиной новой эпохи. Любящая, но решительная, несчастная жертва, пытающаяся избавиться от гнета ультратрадиционного семейства, вынужденная сносить выходки безразличного, неверного мужа. Автор писал о булимии и о депрессии, о попытках самоубийства. В целом книга изображала Диану эдакой жертвенной девственницей, возложенной на алтарь монархии. Хуже всего было то, что история в общем не так уж искажала факты, и от нее нельзя было отмахнуться, как от дешевой сенсационной подделки. выход книги Мортона окончательно поссорил королеву с невесткой. Раньше Елизавета сочувствовала Диане и несколько раз беседовала с ней по душам. Королеве и самой казалось, что ее сын ведет себя не самым лучшим образом. Филипп тоже относился к невестке с сочувствием. В свое время, когда Диана, страдая от неуверенности в себе, боялась войти в зал, полный незнакомых людей, герцог помогал ей, шутливо подхватывал за талию и увлекал за собой. Теперь же Диана до такой степени пристрастилась к публичности, что с точки зрения королевской семьи это превосходило все пределы. Елизавета потратила много сил на создание монархического мифа, однако из-за эгоизма двух молодых женщин, добровольно вошедших в этот круг, насладившихся всеми привилегиями, а затем отринувшими его, вся тщательно выстроенная легенда распадалась. Импульсивные скандальные выходки Сары казались менее опасными, чем расчетливость Дианы, искусственно манипулировавшей журналистами и активно использовавшей обожание широкой публики. Ни одна из этих женщин не проявила заботы о системе, которая сделала их богатыми и знаменитыми. Не задумывались они и о чувствах миллионов людей, которые всегда относились к монархии с почтением, а теперь были оскорблены и разочарованы. Как обычно, Елизавета держалась внешне невозмутимо, однако в глубине души, конечно, была встревожена и рассержена. Традиционная церемония, которая проводится в официальный день рождения королевы, состоялась без каких-либо изменений. Принцесса Уэльская стояла на дворцовом балконе вместе с прочими членами семьи. Однако за кулисами все переменилось. Если до сих пор Елизавета и Филипп соблюдали нейтралитет, то теперь они решительно встали на сторону сына. Филипп написал ему длинное сочувственное письмо, в котором хвалил Чарльза за ангельское терпение. На следующей неделе состоялись королевские скачки в Эскоте. Впервые Филипп повел себя по отношению к Диане враждебно. Он не разговаривал с ней и даже не смотрел в ее сторону. Между Елизаветой и сыном состоялась откровенная беседа. Обсуждался вопрос –